Дамблдор минуту помолчал. «И помните», — сказал он наконец, — «для избранных нет обратного пути». Из записи Орлова отца. Командировка в Хогвартс. Когда мы с Уизли сопроводили детей на поезд, я сразу послал патрону со своим союзником, призывая их явиться на конспиративную квартиру, что находилась в пригороде Лондона. Уизли обещали прибыть через пару часов, так что у меня еще оставалось немало времени, чтобы два раза все проверить. Вот не верил я, что они действительно ушли от Дамблдора. Не будут ли нас встречать под белые рученьки? Требовалось немедленно что-то решать. Первым на зов отозвались, конечно, мои ребята из группы «Феникс», прибывшие на место одновременно со мной. После приветствий я подошел к запечатанной двери кафе, снял охранные чары, приоткрыл заднюю дверь. «Иду первый, за мной Вяземский и Климов», — сообщил я своим. «Остальные за нами на счет пять». Проверять все, не хотелось бы погореть на какой-то мелочи. Крошечное помещение кафе прошерстили за какие-то 20 минут, обойдя и подвалы, и комнаты для персонала, и небольшой складик. Провели беглую диагностику защитных чар. Что ожидаемо, никого и ничего необычного мы не нашли. Группа «Феникс-1» построилась перед барной стойкой в ожидании распоряжений. Я начал брифинг. «В общем так, мужики. Через час-полтора сюда заявится небольшая толпа народу. Я достал из кармана пачку фотографий и пустил их по рукам, называя тех, кого ожидал на встречу. Августа Долгопупс, Джон Гринграсс, Хелена Гринграсс, Люциус Малфой, Нарцисса Малфой, Сириус Блэк, Роберт Грейнджер, Джейн Грейнджер, Ксенофилиус Лавгуд, Вернан Дурсль, Петунья Дурсль, Артур Уизли, Молли Уизли, Персиваль Уизли, Северус Снег, майор Валерия Шаровская. Я кашлянул. Прибыть могут не все, но ждем только этот список. Если кто-то другой сунется, вязать на месте, вырубать, но не убивать и не калечить. Кроме того, мрачная толпа мужиков на нейтральной территории будет выглядеть подозрительно. Поэтому, мужики, не в защите. Я подошел к небольшой коробке, что стояла за стойкой, и вытащил из нее одну флягу. Оборотное зелье, редкая бурда, меня лично от него с души воротит, но сейчас без него не обойтись. Волосы нескольких магглов разных типажей и одежда соответствующих размеров всегда хранится на конспиративных квартирах. Самое то, чтобы уйти от преследования. Но сейчас мы воспользуемся им для иных целей. Тянем короткую спичку, кому играть официантку. Усмехнулся я. И не смотрите на меня так, я буду вести переговоры, так что миловидной девкой мне не быть. Мужики потянули жребий. Стать девушкой выпало Савельеву, нашему новенькому. Парень буквально недавно пережил третий этап становления и попал к нам за свои невероятные навыки в стрельбе, хоть в тех же зельях хромал на обе ноги. Костеря свою удачу, на чем свет стоит, молодой ведун бросил волос какой-то блондинки в зелье, разболтал и влил мгновенно позеленевшую жидкость в себя. Одним махом. Вот и молодец, так и надо, чтобы не сблевать от этой мерзости. Спустя пару минут на месте нашего стажера уже красовалась весьма привлекательная девица, на которой боевая форма ведуна смотрелась, мягко скажем, не к месту. Фениксы посмеялись, шутливо предлагая боевому товарищу всяческие непотребства. Тот не оставался в накладе. Савельев переоделся в форму официантки, Вяземский двумя заклинаниями частично изменил свою прическу и отрастил шикарную пышную бороду, после чего занял место бармена за стойкой, начав чарами сводить грязь и пыль со стоек. Все должно было быть натурально, и мой заместитель это понимал прекрасно. Заодно он проверил работу кофеварки и чайника, после чего трансфигурировал несколько чашек, в которые налил кофе. Остальные в группе разделились. Трое должны были играть роль посетителей, контролируя при этом выход и окна, а один с магловской снайперкой в руках засел на крыше дома напротив, прикрывая нас с улицы. Сам я уселся за большой стол на самом видном месте. Первыми, как всегда, прибыли Малфой и Гринграссы. Благородные сэр и леди осмотрели кафе, глядя на меня с сомнением. «Присаживайтесь». Я движением руки подвинул к столу еще 4 стула. «Орлов, вы с ума сошли?» — заозирался по сторонам Малфой. «Статус секретности не нарушается». Я усмехнулся. «Раз уж даже эти прожженные шпионы не узнали моих ребят, то Уизли и подавно не раскроют маскарад». Я поднял голос, обращаясь к Вяземскому. «Господин бариста, вас ведь не удивляет магия?» «Никак нет, сэр командующий», — выпрямился по стойке смирно мой боевой товарищ, отдавая честь. «Да я и сам могу». За ними почти сразу явилась бабушка Невилла, сходу расколовшая фальшивого баристу, но не заметившая остальных. За ней Грейнджер и Дурсли, прибывшие Макгловским транспортом. Уизли явились только через час после того, как наши приготовления были закончены и остальные заговорщики собрались. Савельеву даже пришлось угоститься лишней порцией оборотного зелья, дабы сохранить лицо, в прямом и в переносном смысле. Впрочем, их непунктуальность сыграла нам на руку, я успел ввести народ в курс дела. Заговорщики разделились во мнении, но, в целом, одобрили переход Уизли в состояние иллюзия доверия на условии, что мы будем за ними следить неотрывно. Переговоры прошли достаточно успешно, хоть та же Молли и кривилась от присутствия бывших пожирателей смерти. В итоге договорились с ними о некотором паритете. В заговор мы их посвящать, естественно, не стали, ограничились устным соглашением о перемирии. Я, в качестве жеста доброй воли, отпустил им долг магии, сдался мне их покореженный, угасающий магический источник. Но рыжее семейство эту новость восприняло с энтузиазмом и даже в ответ рассказало мне новость о том, что в школе будет проходить турнир трех волшебников, инициированный Дамблдором. Точнее, это они думали, что рассказывают мне что-то новое. Единственное, что действительно было неожиданно, так это факт того, что драконов Дамблдор приказал взять в возрасте между 10 и 15 годами, самый период, когда у крылатых ящеров начинаются брачные игрища. Возраст, когда они максимально злы, агрессивны и неуправляемы. А ведь, судя по первому заданию, взяли еще и самок, которые ради защиты яиц пойдут на все. Я невольно сглотнул, не дай бог что случится. Уже на следующий день я проснулся от того, что меня кто-то очень настойчиво пинает магическими импульсами. Протерев глаза, я увидел патронуса в форме дикобраза. Зверек, сотканный из чистого света, доложил шипящим голосом: «Полковнику Орлову, немедленно прибыть в Центральное управление комитета, кабинет номер 404», и исчез, оставив меня офигевать от произошедшего. Да уж, давно меня в отдел международных операций не требовали. Последний мой визит туда был сразу после смерти Елизаветы и закончился, как это потом назвали, генеральным мордобитием. Пребывая в скорби и печали, я тогда вернулся в комитет, чтобы сдать задание и отчитаться о потерях. И там же столкнулся с жиртрестом в генеральской форме, который обложил тогда еще капитана Орлова трехэтажным за неподобающий внешний вид и отдал своим плебеям из охраны приказ арестовать этого ущербного за позор чести мундира. Зря он тогда так сделал. Парни из охраны жирного генерала явно не знали, с кем связываются. Прежде, чем кто-то что-то успел сделать, я от души засадил генералу по зубам и, выстрелив два раза так, чтобы пули прошли в притирку с его рожей, пошел мимо обгадившегося лампасника и его охреневающей охраны дальше. Тогда чуть из комитета не уволили, но вписался наш шеф, который и рассказал трибуналу о причинах моего состояния. Тогда, помню, долго судили-рядили, но в итоге оставили меня на службе, хоть и понизив с капитана до лейтенанта. И вот меня снова приглашают к международникам. Интересно, что на этот раз придумают. Ну а чтобы не было эксцессов, пришлось одеваться по полной парадной форме. Черный классический костюм, дополненный погонами офицера спецслужб, знаками различия и наиболее почетными наградами. Не то чтобы это было необходимо, но обычно международный отдел приглашает на выдачу миссии в присутствии непосредственного заказчика из другой страны. А значит, нужно выглядеть соответствующим образом. Иностранец куда активнее верит в опыт оперативника, если видит полную планку наград за боевые заслуги, а не только полковничьи погоны, которые вполне можно купить или получить за выслугу лет. Разлом привел меня прямо к серому, невзрачному зданию, что расположилось неподалеку от пресловутой Лубянки, но все же не входил в комплекс строений, что принадлежали душителям свободы. Да, давно я не был в родной конторе. Обычно цех получает задание рассылкой, получить прямое приглашение на визит – нонсенс. Такое случается только в случае, если кто-то уходит на повышение, если кто-то увольняется или если кому-то предстоит настолько секретная или важная миссия, что передавать ее условия почтой запрещено. Самые трудные, самые опасные, самые ответственные задания для самых опытных боевых групп, к которым заслуженно относятся мои фениксы. Я подошел к проходной и был мгновенно остановлен бдительным сторожем, целым младшим лейтенантом, между прочим. Бодрый офицерик потребовал пропуск, записал меня в большущую книгу визитеров и, козырнув, пропустил вперед. Вот так вот, все просто и понятно с виду, а на деле, все куда сложнее. Книга эта, в которую Мамли так тщательно записывает приходящих и уходящих, зачарована. Каждая запись запускает целую цепь проверок чарами. И если хоть две из них не пройдут, нарушителя ждет знакомство с контрразведкой. А к этим волкодавам я даже злейшему врагу попасть не пожелаю. Лестница на четвертый этаж, узкий коридор, тяжеленная дубовая дверь под номером 404. Я выдохнул, постучал три раза. «Войдите». Раздался из помещения немолодой бас. Я зашел в кабинет. «Здравия желаю, товарищ генерал-майор». «Вольно, полковник, присаживайтесь». Я подошел к богатому столу из красного дерева, уселся напротив хозяина кабинета и приготовился слушать. Генерал-майор Авдеев был моим шефом с момента моего заступления на службу в комитет и остается им по сей день. Ему уже под 60, но старый вояка все еще держит себя в форме. Слегка полноватый, но далеко не толстый, не слишком высокий, коротко стриженные седые волосы покрывают усеянную шрамами и ожогами голову. Боевой офицер, мы с ним вместе воевали в Челоковицах, на Лох-Нессе, в горах Афганистана, ходили в рейды против пожирателей смерти в первую магическую. Много чего вместе пережили. Единственный, наверное, реально боевой генерал в этом логове бумажных крыс. Отбросим весь этот официоз, Саша. Генерал закурил прямо в кабинете. Я рассмотрел твою информацию о том, что творится на Туманном Альбионе. Интересные ты, конечно, рассказы рассказываешь, совсем не жалеешь старика. В общем, дело есть. Не шибко по вашей части, но вот попутные задания будут именно по разведке, что уже профиль твоих ребят. Слушаю. Тебе, разумеется, уже растрепали про турнир, мать его, трех волшебников. Генерал затянулся. Да, Иван Николаевич, мне рассказали мои хорошие знакомые с Альбиона. Я налил в стакан воды. Получается очень интересное дело. Я, на самом деле, за дочь переживаю. Мы Дамблдору слишком много планов попортили, чтобы он нам это так оставил. А вот за это тебе, Саня, премия полагается. Усмехнулся мой шеф. У этого старого козла перед нашими слишком много долгов накопилось. Многие поквитаться хотят по старым счетам. Мужики даже фонд учредили и скидываются тому, кто возьмется эту гниду бородатую кончить. И как, много собрали? Усмехнулся я, рассчитывая на ответ в районе 15 тысяч. 170 тысяч с хвостиками общими усилиями. Откинулся генерал в кресло. Я присвистнул. Ни хрена себе. Да, старый Дамблдор действительно нажил себе очень много врагов. Столько не собирали даже за Гриндевальда в свое время. Сколько же кровных врагов на самом деле у Санцеликова. И насколько же он на самом деле силен, что за все время никто не взялся убрать этого бородатого козла, или брались, но погибли. А сколько наших томится по тюрьмам после того, как попытались его устранить, за что и были признаны пожирателями смерти, никто не знает. Так что за дело, напомнил я, Каркарова помнишь еще, спрашиваете, товарищ генерал. Усмехнулся я, вспоминая седую рожу директора Дурмстранга, которую мы с большим трудом спасли от Азкабана. Так вот, наш с тобой старый знакомый запросил у цеха помощи в виде военной охраны на время турнира трех волшебников. Генерал увидел мою просиявшую от энтузиазма физиономию. Мы отобрали две группы, твою и царевича. Дежурить будете по семестрам. В январе тебя и твоих ребят отзовут, на ваше место пришлют нашего доблестного перевертыша. Тройная ставка, командировочные, проживание и питание за счет принимающей стороны. Каркаров уже договорился. Иван Николаевич усмехнулся, глядя на меня. Ну и как бонус, возможность проводить побольше времени с дочерьми. Кстати, как там себя чувствует бывшая мисс Уизли? Более чем хорошо. Я заулыбался, вспоминая все те манипуляции с документами, которые пришлось пройти, чтобы комар потом носа не подточил. Ну и славно. Шеф посмотрел на меня выразительным взглядом. Ну так что, согласен на такие условия. Когда разрешите приступить к выполнению задания, немедленно. Генерал поднялся с места. Каркаров уже ждет в институте. Твоих ребят мы предупредили. Разрешите идти, иди. Вот так я и оказался приписанным к посланникам Дурмстранга. Сперва добрался в родной институт, где сперва меня попытались арестовать, а затем, глядя на парадную форму со знаком цеха, сопроводили к директору. Каркаров уже ждал меня в весьма своеобразной манере. Стол в кабинете директора был накрыт по первому разряду. «Здорово, Саня!» — поприветствовал меня Игорь Сергеевич, обнимая, словно родного брата. «А я ведь не сомневался, что зашлют тебя. Вот уж подарок, Так подарок. Рад видеть тебя, старина. Я хлопнул старого шпиона и директора моей родной школы по плечу. Мы просидели с Каркаровым до утра, вспоминая дни минувшие. Я рассказал ему про дочерей, про все то, что произошло со мной за последние 4 года. Игорь взамен щедро делился рассказами о Дурмстранге, о политике и собственными соображениями о турнире трех волшебников. Как для директора школы-участницы, он знал очень много такого, чего, на самом деле, знать не следовало. И было даже такое, чего не знали ни я, ни министерские сотрудники в Британии. В частности, что возраст участников понизили до 15 лет с веского слова Дамблдора. Я выругался и даже, в сердцах, стукнул кулаком по столу. «Чего буянишь?» – удивился директор Дурмстранга, поглаживая свою бородку. «Да потому, Игорек, что знаю, для чего этот старый мудрила возраст занизил. Я поймал на вилку маринованный грибок и шустро отправил его в рот. Видишь ли, мои дочери ему слишком много чего похерили». Я бегло пересказал Каркарову, сколько раз и где конкретно отметились мои девочки на невидимом фронте, на который их вытянул директор Хогвартса. «Аво, уважаю», — покачал головой Каркаров. «Довести Дамблдора до такого состояния в неполные». «Стоп», — он догадался. «Так ты думаешь, что он как-то подстроит, чтобы твоя...» «Ну да», — я почесал нос. «Дамблдор не может не знать, что до 1 октября ей исполнится 15. Я с тобой, Игорь, забиться готов, что чемпионом Хогвартса совершенно случайно окажется моя старшая дочь. Не надо, верю». Отставной шпион комитета помрачнел. «Да уж, ситуация, хуже некуда. И что будешь делать? Держать руку не то что на пульсе, а прямо у сонной артерии», — сказал я, поднимаясь из-за стола. «И, если понадобится, легко и просто пережму эту артерию тому, кто попытается навредить моей девочке. Знаки матушки маги. Никогда еще пребывание в замке для Лены не было таким легким и радостным. Чувствуя рядом могущество и защиту отца ведуна, девушка буквально расцвела. Тем более, что за завтраком порядки несколько смешались, сидели кто с кем хотел. Орлов подсел к бравой компании, и тут же был атакован расспросами со стороны не только друзей Лены, но и вообще всех учеников Слизерина. Многие, стараниями Лены и жени, были под впечатлением от русской школы, а потому хотели пообщаться и с профессионалом, а не просто с учеником. Кое-как удовлетворив интерес детей, ведун тихонько поднял вокруг компании чары приглушения звука и, наконец добравшись до завтрака, принялся вполголоса обсуждать с компанией грядущее. «В том, что чемпионом назначит Лену, я не сомневаюсь ни на грамм», — сказал он, нарезая стейк из куриной грудки. «Дамблдор не просто так пропихнул идею снижения возраста допуска. Так что, орленок, тебе предстоит очень тяжелая и специфическая фаза подготовки. Не стесняйся пользоваться своими способностями». «Пап, да я понимаю», — Лена уныло ковыряла яичницу. «Боже, неужели директору нельзя просто оставить меня в покое?» «Нельзя, девочка моя», — покачал головой ведун. «Слишком сильно этот дед привык, что все идет по его воле. Такие люди не привыкли, что им мешают. Вот только он не учел, что не все будут послушными овцами, идущими по его воле на убой. В школе весь день только и разговоров было, что о турнире. Мадам Максим подвела всю стайку своих учениц к кубку огня, они бросили пергаменты со своими именами. Многие девушки дрожали не то от холода, не то от страха. Лена однозначно определила, что некоторых привезли на участие в турнире без их воли. Над такими доминировали ученицы Шармбатона, которые явно стремились к своему чемпионству. Особенно выделилась одна блондинистая стерва, которая явно пользовалась благосклонностью директрисы и, используя собственное положение, довела до слез какую-то другую ученицу. Взгляд душ помог ведунье опознать, что вздорная девица еще и связана кровью Вейлы, так что ее следовало опасаться. После этого мадам Максим еще и прилюдно отвесила расплакавшейся ученице весомую пощечину, приказывая немедленно вернуться в карету для серьезного разговора. За привлекательным внешним видом утонченных и изнеженных француженок явно стояла даже не возвышенность, а самые настоящие измывательства и тирания. Лена невольно сглотнула, а ведь в перечне писем, которые ей присылали на выбор, был и Шармбатон. Вслед за ними в большой зал, чеканя шаг, зашли ученики Дурмстранга, сопровождаемые Каркаровым, заменившим меховую шубу на более подходящую по погоде легкую шинель со знаками различия директора школы. Каркаров приказал им построиться в одну шеренгу. Будущие мракоборцы, а из таинственной северной школы выпускались, считай, готовые специалисты по борьбе с темными силами, по очереди подходили к кубку, бросали в него свое имя, поворачивались, отдавали честь директору и товарищам, и возвращались в строй. Лене такое отношение понравилось куда больше, дух товарищества, подкрепленный некоторой дисциплиной, взаимное уважение, братство, а не коллектив, именно братство. Ученики Хогвартса, будучи хозяевами турнира, позволили себе подойти к делу несколько более пространно. Студенты от пятого курса и старше подходили к кубку неорганизованно, кто когда хотел и мог. Лена для себя решила, не может бороться с планом старика, значит подыграет ему. Орлова за обедом переговорила с отцом, тот решение дочери одобрил. Лена поднялась из-за стола и, сопровождаемая сотнями взглядов, подошла к кубку огня, переступив ограждающую черту, и бросила в кубок кусок пергамента. Пламя заколебалось, принимая имя претендента. На самом деле, ведунье нужен был контакт с кубком. Лена прощупала магическое поле в контуре и усмехнулась, почуяв доказательства своей правоты. Последствия подчиняющего заклятия на разумном артефакте чувствовались достаточно явственно. Что, Орлова, думаешь, кубок решит, что темная ведьма достойна представить Хогвартс? Достаточно громко и с издевкой в голосе спросил кто-то. Хочешь забиться? Спросила девушка в ответ, вычленив из толпы того, кто это сказал. Парнишка с пятого курса не решился ей ответить. Стоило Лене присесть за стол, к ней мгновенно подсел Ли Джордан в компании близнецов Уизли. «Мы по поводу забиться», — ухмыляясь шепнул Ли. «Как ты в курсе, ученики уже делают ставки на тех, кто бросил имя в кубок. Пока спорят только на имена чемпионов. Хочешь поучаствовать? Кто еще бросил? Кстати», — уточнила Лена, чтобы немного войти в доверие. «Дитгари, Анджелина Джонсон, Дэвис, Пьюси, Флинт, мы все», — принялся перечислять Ли. «Ну, так что, давай 20 галлеонов на меня». Ведунья вытащила из кармана небольшой полотняный мешочек, в котором звякнули монетки. «И еще 20, что со стороны Дурмстранга будет крам. На крама не принимаю», — покачал головой Ли. «Встречных ставок нет на него. А вот на тебя принимаю по отношению 1-4. Уже были такие, кто на тебя ставил, были те, кто ставил на других. Моя доля — 5%. Принимаю», — кивнула ведунья и забрала у Джордана свой тикет. К вечеру в зале собрались все. Свободных мест не было абсолютно, сидели очень плотно. Дети в предвкушении разглядывали ровное голубое пламя, вырывающееся из кубка. Учителя нервничали. МакГонагалл барабанила пальцами по столу, Дамблдор, Каркаров и Хагрид теребили собственные бороды, полугоблин Флитвик так раскачался на стуле, что едва не свалился на пол, капитан Мушкетеров и ведун, на этот раз сидевшие по бокам от него, успели подхватить падающего профессора, да и остальных ощутимо дергало. Наконец, пламя кубка дрогнуло, задрожало. «Кубок вот-вот примет решение», — объявил Дамблдор, подходя поближе. «Скоро мы узнаем имена наших чемпионов. Когда выбор будет сделан, попрошу чемпионов подойти к столу и проследовать в комнату, примыкающую к залу». Он указал на дверь позади профессорского стола. «Там они получат инструкции к первому туру состязаний». Кубок огня засиял ярче, искрящиеся синеватые языки пламени ослепительно били по глазам, но взгляды всех все равно прикованы к кубку, кое-кто поглядывает на часы. Пламя на мгновение затухло, а затем вспыхнуло снова, изменив свой цвет на кроваво-красный. Лена почувствовала, как в ее сердце кольнуло, а крошечный, едва заметный кусочек души откололся, направившись вместе с незримым магическим потоком куда-то в сторону артефакта. Она поняла, выбор кубка сделан, а она теперь связана с ним обязательным, нерушимым контрактом. Пути назад у нее уже нет. С грохотом рванула материя пространства, когда кубок выбросил первый пергамент. Дамблдор поймал его. «Чемпион Шармбатона, Флёр Делакур», — объявил директор Хогвартса, и зал утонул в аплодисментах. Та самая девица, что пользовалась расположением мадам Максим, поднялась с места и направилась к столу учителей, дефилируя перед ликующим залом и с презрением глядя на менее удачливых однокурсниц. Две девушки, спрятав лицо в ладони, плакали навзрыд. Флёр удалилась в соседнюю комнату, зал опять утих, но напряжение, казалось осязаемое на ощупь, усилилось. Пламя кубка взметнулось вверх еще раз, выбросив еще один пергамент. «Чемпион Дурмстранга, Виктор Крам», — сообщил всему залу Дамблдор. Дружный рык поддержки наполнил зал. Гордые сыны Дурмстранга с воплями поддержки смотрели, как их товарищ направляется в комнату. Обиженных или недовольных, во всяком случае внешне, не было абсолютно. Когда Крам удалился в комнату для чемпионов, В зале мгновенно повисла тишина. Все напряглись, боялись даже дышать. Оставался всего один чемпион. Претендент от Хогвартса. Лена на мгновение прикрыла глаза в ожидании чуда. Ей больше всего на свете хотелось, чтобы выбрали кого-то еще. Кого угодно, кроме нее. Но чуда не произошло. Кубок выбросил в небо еще один кусок пергамента. Чемпион Хогвартса, Елена Орлова, возвестил Дамблдор. Слишком поспешно возвестил, как будто заранее знал ответ. А, впрочем, почему как будто? Грохнули аплодисменты и приветственные вопли, особенно громкие со стороны стола Слизерина. Лена поднялась со скамьи и пошла в сторону Дамблдора. Ох, как ей хотелось пустить в торжествующе улыбающуюся физиономию директора Хогвартса каким-нибудь заклинанием побольнее. Но она сдержалась. Вместо этого она подошла к столу преподавателей, кивнула учителям, подмигнула отцу, дождалась ответного подмигивания, повернулась к ученикам, вежливо поклонилась студентам, которые поддерживали ее торжествующими воплями, и направилась в комнату трофеев. В глазах у Лены блеснул на мгновение фиолетовый огонек. Дамблдор хочет, чтобы она участвовала, хочет ее крови. Хорошо, она принимает его вызов. Крошечная комнатушка была обустроена довольно скромно. Горел камин, озаряя помещение неярким светом. Тихонько переговаривались на стене два портрета. Посреди комнаты стоял небольшой стол, к которому были приставлены 8 стульев. На двух уже расположились чемпионы других школ. Лена спокойно села на третий. Обратного пути у нее нет. Значит, она будет идти вперед. В комнату спустились директора школ, а также двое министерских чиновников и капитаны стражи. Грюм со стороны Хогвартса, Тревиль со стороны Шармбатона и Орлов со стороны Дурмстранга. Командиры стражи заняли позиции у прохода, остальные уселись у стола. «Примите наши поздравления», — произнес, улыбаясь, Дамблдор. «Сейчас мы проведем вам некоторый вступительный брифинг, ознакомим с правилами, и вы сможете присоединиться к своим друзьям и товарищам, дабы как следует отметить такое событие. Барти, прошу вас, КХМ». «Так, да», — кашлянул седой волшебник из министерских. «Вам предстоит 3 испытания. Первое должно проверить вашу подготовку, сообразительность и умение быстро ориентироваться в ситуации. Поэтому его условий мы вам пока что раскрывать не станем. Кроме того, вам предстоят некоторые обязательные процедуры. Во-первых, это проверка волшебных палочек на пригодность к использованию. Во-вторых, обязательная проверка на зелье непосредственно перед испытаниями. Отлучить вас от турнира за использование эликсиров мы не можем, однако вам автоматически будут аннулированы очки. Кроме того, вам запрещено использовать следующее. Крауч развернул перед собой свиток. Запрещена помощь других лиц при прохождении испытаний. При этом пользоваться помощью при подготовке не воспрещается. Запрещено проносить с собой на испытания вредноскопы, маховики времени, ключи-порталы, магловские предметы, кроме холодного оружия. Запрещены также любые амулеты и руническая одежда. Запрещено брать с собой метлы, ковры, самолеты, а также трансгрессировать или пользоваться другими средствами мгновенного перемещения к цели. Есть вопросы? Есть. Лена, будучи дисциплинированной девочкой, даже подняла руку. Да, мисс Орлова, какие заклинания нам разрешается использовать? Любые, кроме непростительных и заклятий мгновенного перемещения. Милостиво кивнул министерский служащий, который даже вообразить не мог, к сколь огромному числу заклинаний и методов он сейчас открыл доступ 3 волшебникам. Еще вопросы? Когда Лена зашла в подземелье Слизерина, там уже был дым коромыслом. Народ отмечал с большим размахом. Алкоголь лился рекой. Девушку тут же подхватили на руки и буквально занесли чемпионку в помещение. Ее качали на руках, пару раз едва не уронили, кто-то завернул ее в знамя факультета, после чего ее принялись качать по второму кругу. Когда же она наконец смогла выбраться, к ней подошел Гарри, мгновенно заключивший девушку в объятия и наградивший любимую поцелуем. Гостиную факультета мигом наполнил свист и аплодисменты, раздавались возгласы одобрения. Слизеринцы чествовали свою победительницу до самого утра, и Лена с огромным удовольствием веселилась вместе со всеми. Уже под утро они с Гарри зашли в спальню, из которой предусмотрительно слиняли все остальные жильцы. Девушка кое-как размоталась из знамени. Холодный душ мгновенно освежил ее, отгоняя легкую сонливость. Сейчас они с Гарри вдвоем в комнате, никто не может их прервать или как-то их остановить, кроме, пожалуй, самих влюбленных. Лена сглотнула слюну. Может, ну его все к черту, все эти приличия и ограничения, всю предосторожность и боязнь перестать развиваться в плане магических сил, девушка поглядела на себя в зеркало. Легкая и ладная фигурка еще не лишилась некоторой угловатости, но уже больше походила на женскую, чем на именно девчачью. Спортивные упражнения сделали ее тело подтянутым, проступающая мускулатура очертила лишь легкий рельеф, но не обратила ее в культуристку, что тоже добавляло легкого шарма. Точеный носик, пылающие фиолетовым глаза блестят жаждой близости, влажные золотые волосы блестят в свете магических светильников. Лена накинула на себя легенький халатик, который уже давно покоился в этой комнате на той же полке, что и банные принадлежности Гарри. Даже домовики Хогвартса уже привыкли, что ночует она больше с любимым, чем на собственной кровати. Да и на факультете уже совершенно прекратились шутки и подколки про их близость. Даже наоборот, их примеру последовали некоторые другие парочки. Во всяком случае, Дафна пару раз оставалась у Невилла, а из комнат шестого и седьмого курсов и вовсе регулярно доносились сладострастные возгласы. Особенно, из комнат старост, которые жили по одному и нагло пользовались этим правом, чтобы уединиться с любимыми. Выдохнув, ведунья вышла из ванной. Гарри лежал на кровати и ждал только ее. Ведунья подошла к нему, легкий халатик полетел на пол. Избранному, судя по его виду, перехватило дыхание. Лена много раз засыпала на нем в одном белье, но чтобы совсем без ничего. Гарри восторженно разглядывал любимую, глотая слюнки. Нервное напряжение парня стало заметно невооруженным взглядом, тем более, что одеяло было легким. Студенты Слизерина полагались на согревающие чары. Ведунья смущенно хихикнула, и в одно мгновение оказалась на парне. Прежде, чем она успела что-то сделать, Гарри обхватил ее, их губы сомкнулись в поцелуе. Лена застонала, когда юноша поцеловал ее грудку, его руки легли ей на бедра. Сама волшебница впилась ноготками Гарри в спину. Ей сносило крышу от желания. В какой конкретно миг она, утратив над собой контроль, рванула на своем любимом его немногочисленную спальную одежду, ведунья уже не запомнила. В ее сознании крутилось лишь две мысли. «Хочу и теперь ты мой, любимый». И лишь где-то на задворках разума в последний момент, когда Лена уже готова была отдаться на волю своему любимому, оформилась краткая, но очень емкая и сильно отрезвляющая мысль, словно кто-то стегнул ее кнутом. «Нельзя», вспыхнуло в ее сознании слово, будто кто-то произнес его на демоническом языке. Лена вздрогнула, ее сознание поплыло, вспышка света в душе изгнала из разума темную сущность, толкающую ее на страсть. Матушка-магия спасла ее, даровала своему детищу второй шанс, не дала поступить себе во вред, занявшись любовью раньше времени. Но больше таких шансов не будет. Девушка обмякла и рухнула на Гарри, заливаясь слезами, осознавая, что она едва не сделала. Юноша обнял ее, прижал к своей груди ее еще разгоряченное желанием и магией тело, легонько лизнул ее за ушком. Судя по вспышке изумрудного пламени в его глазах, Гарри тоже получил подобный посыл, только пережил магический удар несколько легче. «Любимый, ничего не говори». Гарри легонько куснул ее за шейку. «Я все понимаю, но ты ша-ша-ша». Гарри поцеловал ее. «Все хорошо, любимая. По крайней мере, я знаю, что сейчас это ты, не демоница, что заключена вот здесь». Гарри положил руку девушке на грудь, прямо на то место, под которым находилось бьющееся сердце, а именно ты сама. Они лежали вдвоем на кровати, крепко обнявшись. Гарри поглаживал свою любимую девушку по спинке и изредка зарываясь в золотые волосы, пахнущие сиренью. Он совершенно не обижался на Лену, нет, абсолютно не обижался даже краем души, потому что он понимал, что чувствует его девушка и как трудно ей бороться с демоницей в душе, которая просыпается в ней при каждой сильной эмоции. Дочь ведуна уже не плакала на нем, но ее слегка покрасневшее от слез лицо еще выдавало всю ту боль, что она испытала, получив мощный магический откат. Сама магия, повенчавшая их, предупредила любящие сердца о том, что может произойти, если они сейчас поддадутся соблазну. Намек был слишком явный, чтобы его не понять. «Гарри». Лена уткнулась ему в грудь. «Прости меня, пожалуйста. Все хорошо, любимая». Юный хранитель духа волка поцеловал избранницу. «Тебе ни за что просить прощения. Я тебя люблю не потому что хочу, а просто потому, что люблю. И я тебя люблю». Ведунья свернулась рядом с ним клубочком. До подъема еще есть пара часов. Гарри взглянул на большие песочные часы в углу комнаты. песок которых светился изумрудным свечением, отмеряя время от отбоя до подъема. «Ты устала, солнышко, тебе нужно немного отдохнуть, любимая, отдыхай, лапка, а я буду с тобой, и после многих лет, всегда, травля голодными драконами. Лена, не мельтеши, что не мельтеши, тебя когда-нибудь выставляли с одной палочкой и кинжалом против гребаного дракона?» Они сидели в убежище, перебирая варианты, как ей в одиночку одолеть огромного взрослого дракона. Лена быстро ходила туда-сюда по комнате, меряя ее шагами и не находя себе места. Никто не заметил, как до первого испытания остались всего сутки. Лена хоть и знала заранее, с чем ей предстоит встретиться, все равно нервничала до ужаса. В ходе подготовки к бою она два раза покидала Хогвартс, уходя через разлом в гнездо орла. Школьная библиотека просто не обладала необходимыми книгами по драконоведению, все больше ограничиваясь общей теорией. Главной проблемой было то, что она выступит против дракона одна. Лена не была дурой, она прекрасно понимала, что в честном поединке с таким могучим магическим существом она никогда не выйдет победительницей, и никто не выйдет. В отчаянии она даже обратилась к отцу. Тот тоже был обеспокоен. Даже взрослые опытные ведуны не всегда брались утихомирить разгневанного дракона. Впрочем, требовалось, как поняла девушка, не одолеть чудовище, а только обойти его и добраться до золотого яйца в кладке. Но проблема в том, что дракониха будет оборонять свою кладку до последнего. Ее нужно будет отвлечь, отогнать или вырубить. Сложность процесса состояла в защите чудовищ, чешую драконов, и без того очень прочную. Защищало еще и древние заклятия, отражающие большую часть заклинаний. А ведь есть еще и могучие когти, шипы, клыкастые челюсти, сильные крылья и дьявольски опасная способность извергать адски жаркое пламя. Чары тебе особо не помогут. Женя тоже присутствовала в комнате. Вокруг нее валялось штук 30 книг о драконах. Максимум, что ты сделаешь, приманишь к себе что-то, чем можно закрыться. Или потушишь себя, если подожгут. Боюсь, если меня подожжет, именно подожжет, пламя дракона, то я об этом узнаю уже на том свете. Грустно улыбнулась девушка. Я просто загнусь от болевого шока. Зелья, предложил Невиллу. Травы, тоже нет, нас будут проверять на них. Покачала головой ведунья. Зараза, до чего же все херово складывается-то? Трансфигурировать их не выйдет, рассуждала Гермиона. Может, превратить тебя, а обратно как? Посмотрела на нее ведунья. Не забывай, мне нельзя пользоваться чужой помощью. Стоп, трансфигурировать. Гермиона, ты гений. Лена обернулась в демоницу, крылья хлопнули в тот момент, когда она их расправила, слишком резко и широко, спину мгновенно свело. Никто не запрещал мне обращаться. Улыбнулась дочь ведуна, разминая суставы. Вот только как отреагирует публика. Неплохое решение. Раздался со стороны входа сухой голос. Лена вздрогнула, повернулась, и увидела своего отца. Да и судьи, увидев такое зрелищное решение, будут в восторге. «Папа», девушка мгновенно обернулась в человека. «Ты как сюда прошел, думаешь, я не отличу туман теневика?» Усмехнулся ведун. «Бесова пыль, небольшая кровавая жертва, немного ртути. Делов-то», он осмотрелся в комнате. «Да, ребятки, неплохо вы устроились. Местечко что надо. Спасибо за похвалу», улыбнулась его дочь. «Но видел бы ты это место еще пару лет назад. О, не сомневаюсь, было серое и мрачное подземелье». Орлов уселся на ближайшее кресло. «Итак, ты решила справиться с драконом с помощью облика демоницы. Ничего другого у нас придумать не получилось», честно призналась ведунья. «Мы придумали что-то не то. Да, да нет, идея хорошая. Просто мне интересно, а удержишь ли ты собственное сознание?» «В смысле?» – не поняла девушка. «В коромысле. Ответь сама себе на вопрос. Ты сможешь удержать собственного демона под контролем?» Лена смутилась под пристальным взглядом отца. «Ведь будет все, что потребуется твоей демонице. Страх, боль, адреналин, грозный враг. Все будет как на ладони. А сдерживающий амулет ты снимешь перед испытанием. А я, может, и не собираюсь себя сдерживать». Улыбнулась девушка жуткой улыбкой маньячки со стажем. «Все присутствующие, включая ведуна, вздрогнули. В ту ночь Лена так и не смогла как следует поспать. В ее голове всплывали пути решения поставленной перед ней задачи. Гарри поглаживал любимую по головке, периодически целуя ее в макушку, а она лишь поплотнее прижималась к своему избраннику. Да, теперь она точно знала, что будет делать. Не хотелось бы, конечно, светить свои способности к обращению, но другого выхода у нее особо и не было. Нет, Конечно, она может попробовать, и обязательно попробует, некоторые альтернативные варианты, но что-то ведунье подсказывало, что обращение – ее единственный шанс хоть как-то оказать дракону сопротивление на достойном уровне. До того, как они с Гарри зашли в спальню, она успела кое-что опробовать в убежище, благо потолки в комнате были достаточно высокие, чтобы можно было взлететь. Поначалу было непривычно, ведунья привыкла использовать крылья, чтобы планировать с большой высоты, а не именно летать. Спину ломило очень сильно. Казалось, ребра вывернули наизнанку. Она тренировалась до самого отбоя, чтобы вспомнить, как надо мягко взлетать и хоть немного держаться на крыле. Ведун убедил дочь, что завтра будет полегче, помогут потоки воздуха. Но Лену все равно ощутимо потряхивало. Утром, за завтраком, у девушки кусок в горло не лез. Она все вычисляла, как будет действовать. Не давала покоя также то, что в один миг все может пойти не так, и чудовище взбесится и просто сожжет ее. Ну, зато умирать буду недолго, решила про себя девушка. Ребята, как могли, поддерживали ее, шутили, приободряли. Лена бегло взглянула на других чемпионов, найти их труда не составило. Флёр трясет, Крам, наоборот, нарочито спокоен, однако же бледен до невозможности. Конечно же, они знают, что их ждет, и тоже опасаются последствий. Наконец, к ней подошел профессор Снег. «Хелен, до начала испытаний всего час, вам пора идти», — напомнил декан Слизерина. «Удачи вам». «Спасибо, сэр». Лена вышла из большого зала, сопровождаемая сотнями взглядов. Боже, как ей хотелось сейчас стать маленькой крошечной мышкой. Как хотелось затеряться где-нибудь и спрятаться, чтобы никто ее не видел. Дочь ведуна направилась к выходу и уже почти взялась за ручку большой двери, чтобы выйти на улицу, но... «Орленок, сюда!» Лена тут же скользнула в сторонку. Ведун протянул ей плотный пакет. «Держи, переоденешься в палатке чемпионов». «Что это?» — спросила та, щупая пакет. «Форма ведуна», — усмехнулся Орлов. «Настоящая боевая форма, в ней получше будет, да и пламя не так страшно». «Но зачарованную одежду нельзя брать на испытание», — удивилась Лена. «Это не чары, это свойство ткани и элементов защиты». Лена оказалась в палатке первой. Флёр и Крам еще не успели добраться до площадки, их, видимо, задержали директора их школ, отдавая последние наставления. Пользуясь тем, что она пока одна в палатке, Лена развернула пакет и ахнула. Боевая форма, которую получают все околиты цеха, когда получают право представлять сообщество ведунов. Форма и знак отличия, владение которыми означают, что она переходит из стадии околита в стадию адепта. Повышение в звании и статусе. Лене в один миг стало очень легко. Ученица Хогвартса может показать страх и отступить. Но она, не только ученица. В первую очередь, она, ведунья. Признанная ведунья, отмеченная знаком цеха. И значит, она не имеет права показать слабость. Форма ведуньи оказалась очень мягкой и удобной. Из сине-черная ткань, из которой были пошиты штаны и тактическая рубашка, была очень легкой, почти невесомой, но... в то же время, необычайно плотный. Лена опознала в материале ткань пустоты, настоящая шерсть беса, выдержанная в крови дракона. Приятная на ощупь, гладкая, словно атлас, ткань. Ни рун, ни знаков, ни магических полей, только свойства самой ткани, что не является нарушением правил. Высокие ботинки из того же материала, металлический носок и фиксатор стопы, сводящий вероятность подвернуть ногу до нуля. Перчатки, защищающие не только кисти, но и предплечья, усеяны серебряными шипами. На поясе – оперативная кобура для палочки и посадка для ножен меча или кинжала, в которые сразу же отправились оба ее инструмента. Лена и не думала отказываться от альтернативного оружия в виде серебряного клинка. Поверх рубашки – плотный жилет, выполненный из кожи мантикоры, внутрь которого вложены тонкие, но от этого не менее упругие и твердые, пластины из гномьей стали, способные выдержать даже самые тяжелые удары. На груди – знак, на котором изображены меч, перо и пикирующий орел. Герб семьи Орловых, отмеченный на знаке цеха ведунов. Лена быстро переоделась, застегнула молнии, зашнуровала ботинки, качнулась с пятки на носок, прошлась, подпрыгнула, тяжело бухнув ботинками по доскам, которыми была устелен пол палатки. Все село идеально. Ведунья успела заплести в конский хвост свои золотые волосы и взглянуть на себя в зеркало, которое стояло в углу палатки. Форма была подогнана идеально, кардинально изменяя впечатление о своем владельце. Лена и раньше находила себя привлекательной, Но теперь, легкое боевое облачение создавало ощущение могущества и некоторой угрозы. Даже ведунья чувствовала себя теперь не просто школьницей, а самой настоящей мастерицей легендарного цеха. Облегающий жилет очертил ладную фигурку, подчеркивая достоинства и удачно прикрывая немногочисленные недостатки. Девушка шутливо отдала честь собственному отражению. Лена немного засмотрелась на себя и несколько пропустила момент, когда палатку стали наполнять люди. Первым прибыл Крам, облаченный в кроваво-красную форму Дурмстранга, но без мантии. Он взглянул на ученицу Хогвартса, уважительно хмыкнул. Затем его взгляд скользнул на знак, глаза его расширились от удивления. «Цех ведунов?» – спросил он. «Как? Откуда?» «От верблюда», – ответила ему Лена, переходя на русский. Она знала, что Крам владеет великим и могучим. «Считай, что я продолжаю семейное дело», – так вы с Алексом Орловым. «Ага, но почему ты учишься не в Дурмстранге?» Еще больше удивился Крам, услышав русский, и тоже перешел на язык Пушкина. «Почему Хогвартс?» «Сама не знаю», – пожала плечами ведунья. «Веришь, нет, просто толкнула что-то выбрать Туманный Альбион». «Понимаю», – кивнул лучший ловец в мире. «Ну что же, я рад, что будет хоть один действительно достойный соперник. А как же Флёр?» – смутилась Орлова, услышав такую похвалу. «Флёр, такая же принцесса-фея, как я», – усмехнулся Крам. «Нет, я не спорю, волшебница она сильная, но не боец, не боец». Следующей прибыла принцесса-фея в сопровождении своей наставницы и маленькой девочки лет 10, видимо, младшей сестры. Флёр, одетая в бело-голубую форму, похожую на магловский спортивный костюм, окинула ведунью испуганным взглядом. Мадам Максим поджала губы. На лице чемпионки Шармбатона отразилась целая буря эмоций. За одно мгновение на ее лице скользнули зависть, злость, обида, страх и, Лена подметила это с особым удовольствием, абсолютная безысходность. С француженки мгновенно слетела спесь. Она-то, наверное, была уверена, что ученица Хогвартса прибудет на испытание в какой-то вариации школьной формы и что на фоне такой серой мышки сама Флёр будет возвышаться, словно госпожа над рабыней. Но сейчас перед ней стояла ведунья, уверенная в себе, на лице, ни тени страха или сомнения, форма выгодно выделяет все лучшие, что есть во внешности, а сияющие фиолетовым огнем глаза, все лучшие, что есть в душе. Мисс Делакур почувствовала себя не в своей тарелке, особенно, когда мадам Максим, скупо пожелав удачи, оставила ее с Орловой и Крамом наедине. Затем зашли Крауч, главный судья соревнований, Быгмин, комментатор и один из судей, а также целая куча репортеров. Чемпионов сфотографировали для очередного выпуска «Пророка». Быгмин вышел вперед. «Итак, все в сборе, и я сейчас сообщу вам, что делать», — бодро заявил комментатор. «Сейчас я открою вот эту сумку». Он поднял небольшой мешочек из красного шелка и потряс им. «В ней копии тех, с кем вам предстоит сразиться. Все они разные. Каждый по очереди опустит руку и достанет, кого ему послала судьба. Ваша задача – завладеть золотым яйцом». Никто из чемпионов и глазом не моргнул. Лена удовлетворенно выдохнула. Ну вот и пошло первое жульничество в самом честном и неподкупном соревновании. Конечно, никто и не сомневался, что Каркаров и мадам Максим расскажут своим чемпионам, что их ждет. А значит, все они в равных условиях. И теперь решает не факт знания задачи наперед, а чистое умение. Быгмин развязал сумку, и ребята принялись тянуть жребий. Краму достался китайский огненный шар под номером 1. Флёр, норвежский горбатый с номером 2. Лена вытащила венгерскую хвосторогу под номером 3. Первым пошел Виктор. Судя по жуткому реву чудовища и восхваляющим комментариям Быгмина, чей усиленной магией голос доносился, наверное, даже до Хаксмида, Крам действовал нагло, делая упор не на осторожность, а на скорость и жесткость собственных действий. Каждую попытку Крама подойти к китайскому дракону зрители встречали воем, криками и улюлюканьем. Чудовище несколько раз, судя по звукам, выдыхало смертоносное пламя, но Крам уходил от огня, продолжая жуткий танец на лезвии ножа. 20 минут, и зрители завопили от восторга. Чемпион Дурмстранга со своей задачей справился на отлично. Второй пошла Флёр, которая дрожала с головы до пят. Она, судя по эмоциям болельщиков, поступила в точности наоборот, упираясь на собственную безопасность. Собственно, поэтому она и провозилась с норвежским драконом никак не меньше 40 минут, вдвое больше времени, чем потратил на задание Крам. И, наконец, наша третья, самая юная участница. Распинался комментатор. представительница замка Хогвартс, Елена Орлова, ведунья пошла на выход. Студенты Хогвартса встретили ее бурными овациями, куда как более громкими и долгими, чем раздавались в поддержку Крама и Флёр. С трибун на девушку глядели сотни лиц. Лена с благодарностью заметила, что все ее друзья сидят на первых рядах. Гарри едва заметно кивнул ей, когда они столкнулись взглядами, и из сознания ведуньи исчезли последние нотки страха. Раздался звон металла, эта хвосторога, прикованная к скале здоровенной цепью, заметила угрозу своей кладки и попыталась вырваться из ненавистных оков. Ведунья смягчила колени, и осторожно, готовясь в любой момент отскочить назад или в сторону, двинулась вперед. Хвосторога зарычала, предупреждая девушку, гигантские когти заскрежетали по граниту, оставляя в нем глубокие борозды. Лена сделала еще один шаг, и дракониха прыгнула на нее с места, расправляя могучие крылья, размером с небольшой самолет. Огромная лапа замахнулась, сверкнули металлическим блеском чешуйки, зрители вскрикнули, но чудовище схватило пустоту, дочь ведуна ушла от удара, отскочив назад, точно перепуганная кошка, и тут же нарвалась на новую атаку. Чудовище хлопнуло крыльями, ведунья скорчилась от боли, когда мощный воздушный поток вышиб из нее дух. Спасла форма, хоть как-то спружинившая удар. Ведунья еще одним перекатом отскочила от гигантской лапы, а когда к ней потянулась оскалившаяся клыками морда, не только ушла в сторону, но и совершенно рефлекторно врезала чудовищу по зубам. Трибуны взвыли от восторга. Бэгмин на пупе извертелся, комментируя действия ведуньи самым сочным образом. Только сама Орлова этого не слышала. Удар получился настолько сильным, что пальцы, зажатые в прочные перчатки, хрустнули, а один из белоснежных драконьих клыков слетел с места. Такой наглости хвосторога стерпеть не смогла. Чудовище сходило с ума от ярости, гоняя несчастную волшебницу по загону, но юная ведьма была слишком мелкой, ловкой и подвижной, чтобы ее можно было уловить когтями. Лена поняла, что сейчас случится нечто жуткое. В последний момент она скользнула за выступающий кусок скалы, который мгновенно раскалился и поплыл под действием могучего, дьявольски жаркого пламени. Чудовище все приближалось, крохотное укрытие плавилось прямо на глазах. А что если? Палочка влетела ведунье в руку. «Агуаменти!» — приказала она, поднимая палочку вверх, но не высовываясь. Наколдованная вода столкнулась с пламенем, Лене слегка обожгло лицо, ей показалось, будто ее окунули в горячую воду. Волдырей, конечно, не будет, но охлаждающие компрессы ей не повредят. Чудовище заревело в ярости. Могучая лапа ударила ведунью, та пролетела метров пять и рухнула на землю. Сознание взорвалось от нахлынувшей боли, Лена вскрикнула. Для хвостороги это послужило знаком к атаке. И когда дракон рванулся с места, цепь не выдержала, разлетевшись на отдельные звенья. Только это и спасло чемпионку. Тварь не ожидала, что цепь разломается, а потому набрала немного больше силы для прыжка. Перелетев через ведунью, дракониха врезалась в трибуны, проломив ограждение, опоры опасно затрещали от удара. Орлова поняла, что это знак судьбы. У нее было буквально несколько секунд, но их хватило, чтобы взбежать по склону в сторону кладки, цепляясь зубастой подошвой ботинок за камни, и схватить золотое яйцо, и почти мгновенно нарваться на страшный удар могучей лапой. Лена почувствовала, как, пробивая доспехи, рассекают ей мясо могучие когти. Трибуны вскрикнули от ужаса, судьи ахнули, к загону сунулись драконоводы. Сила удара отбросила ее в сторону. Из ран на левом боку ручьем хлынула кровь. Сознание Орловой помутилось, уступая место демонице, впитавшей боль так, как сухая почва впитывает влагу. Лена не обратилась лишь потому, что ей не хватило сил. Скорее инстинктивно, чем осознанно, произнесла исцеляющее заклятие, которое быстро восстановило ей сосуды, тошнотворно проступившие сеточкой там, где отсутствовала разодранная драконихой плоть. Расплывающимся взглядом Лена увидела, как вырубают рассвирепевшую хвосторогу. Шатаясь, держась на одной только силе магии, ведунья пошла к выходу, где ее уже ждала целая бригада колдомедиков. Лена крепко сжимала в руках золотое яйцо. Это была победа. Абсолютная победа. Спасение путем насилия. Лена кое-как добралась до целителей. Адреналин, равно как и болевой шок, уже сошел, и теперь чемпионка Хогвартса орала от боли, корчась под исцеляющими заклятиями и шипящим настоем бадьяна, который быстро восстанавливал ей недостающую плоть. Боль была жуткая, от нее в глазах стояла пелена, а тело дергалось в крепких руках колдомедиков. Впрочем, на фоне мук обращения, это была капля в море, но все равно, процедура была крайне болезненная. Наконец, через минут 40, когда Бадьян восстановил ей плоть, благо, органы задеты не были, Лена попросила Драка, который тоже был среди целителей, восстановить ей форму, даже на банальное репаро у нее уже сил не было. Драка тут же починил боевое облачение, но прежде, чем младший Малфой зачинил ей одежду, ведунья успела увидеть, что левый бок ей теперь уродуют 4 тонких шрама. Колдомедики, конечно, обещали, что и эти следы исчезнут, но Лена все равно слегка расстроилась. Друзья, которые были с ней все время с момента, как она зашла в палатку целителей, придерживали шатающуюся от усталости Орлову, когда она возвращалась к загону. Судьи как раз выставляли баллы чемпионам. Крам заслужил 44 из 50 возможных, Флёр – 40. Наконец, дошла очередь и до нее. Мадам Максим начертила в воздухе пылающую огнем девятку. Трибуны зааплодировали. Лена была абсолютно не против, она и сама понимала, что выступила не идеально. Дамблдор начертил в воздухе десятку, чему Лена не слишком удивилась, как бы она ни была противна старику, никто бы не понял, если бы директор снизил оценку собственному чемпиону. К удивлению Лены, десятку поставил и Бэгмин. Крауч долго думал, но, в итоге, поставил ей 8, чем вызвал массовое недовольство зрителей. Настал черед Каркарова. Директор Дурмстранга оценивающе взглянул на бледную от усталости ведунью, на знак цеха на ее груди. Выдохнул, прикрыл глаза и начертил в воздухе девятку. А Флёр он 6 выставил. Хохотнул рядом с ведуньей Гарри. Похоже, ты ему сильно понравилась. Думаю, он просто боится, что его фениксы на органы пустит, если меня обидит. Усмехнулась Лена. Но не все ли равно? Таким образом, ведунья стала обладательницей 46 баллов, вырвав первое место в этом испытании. Трибуны ликовали. В гостиной Слизерина разразилась очередная тусовка. Ребята носили ведунью на руках, в этот вечер она была королевой. Золотое яйцо было отправлено с глаз долой, Лена была уверена, что со вторым заданием она справится, в последний момент второе испытание изменили, теперь ей не нужно было нырять в озеро, а наоборот, предстояло готовиться покорять вершины ближайших гор с лишь незначительными погружениями в глубины темных пещер. Под шумок, в гостиную Слизерина провели и полумну Лавгуд, переодетую в форму с зеленой окантовкой. Кто там в пьяном виде будет следить за реальной факультетской принадлежностью какой-то там третьей курсницы? Женя с полумной быстро нашли о чем поговорить, и вечер стал идеален для всех без исключения членов коллектива. Однако же, ближе к полуночи прозорливая полувампирша исчезла из общего зала Слизерина, никого не уведомив и никого не предупредив. Лену прошибло чувство тревоги за подругу, и она, взяв за компанию Гарри, отправилась ее искать. Ее не было ни в убежище, ни в большом зале, ни в библиотеке. Портреты, что расположились неподалеку от гостиной Когтеврана, тоже сказали, что ее не видели. На душе Орловой зрело чувство тревоги. Куда могла пойти Полумна, да еще и под новолуние? На озеро? В последнее время она туда зачастила, понравилось ей спокойствие водной глади, которое помогало юной Лавгуд сглаживать то безумие, которым был поражен весь род вампиров Малковиан. Однако же, и на галичном пляже Полумны не было, так что Гарри и Лене пришло в голову проверить опушку запретного леса. Тамошняя живность юную вампиршу не трогала, так что Луна иногда позволяла себе погулять по краю великолепной рощицы, которая лишь спустя несколько метров перерастала в непроходимый бор. Правда, на опушке теперь стояла гигантская, похожая на башню, карета шармбатонцев, а потому прогулки Полумны уже не были столь одиночными. Хитро сделанные француженки быстро поняли, что малолетнюю блондинку из Хогвартса ни одна тварь не трогает, а потому нагло пользовались гостеприимством, едва ли не принуждая несчастную третьекурсницу водить их по лесу на удивительные по своей гасоте и умиготвогению прогулки. Еще на подходе к месту, Лена поняла, что происходит что-то нехорошее. Возле кареты французских гостей собрались несколько волшебниц во главе с мадам Максим, которые осторожно шли в направлении жуткого крика, раздающегося из-за ближайших деревьев. Брошенное одним из мушкетеров-защитников заклинание снесло высокую сосну, из-за которой раздавались звуки борьбы, и друзьям предстала страшная картина. Полумна, сверкая абсолютно безумными глазами, впилась длинными клыками в нежную шейку совершенно белой и уже почти бесчувственной Флёр Делакур и самозабвенно пила кровь. Удар еще одним заклинанием отбросил третьекурсницу от наследницы Вейлы, которая тут же, лишившись сильных рук мисс Лавгуд, державших ее в положении полулежа, рухнула на влажную землю запретного леса. Звонкий вопль, вырвавшийся из полутора десяток француженок, перекрыл могучий бас директрисы Шармбатона. Мушкетеры мгновенно скрутили несчастную полумну. Капитан послал два патронуса, один в направлении кораблей Дурмстранга, другой – в сторону Хогвартса. Спустя минут 10 у кареты уже были ведуны, Каркаров, мракоборцы, судьи турнира, Дамблдор и несколько студентов, которые еще не спали, благо, в честь турнира отменили комендантский час. Мадам Максим требовала немедленной казни вампирши, покусившейся на жизнь чемпионки Шармбатона. Ее решение поддерживали ученицы и некоторые ученики Каркарова. Дамблдор предлагал все сперва тщательно проверить, а уже затем судить темную сущность людским судом. Кто-то из министерских предлагал связаться с Камарильей. Ведуны сурово молчали, лихорадочно соображая, что им предпринять, одновременно прислушиваясь и приглядываясь к реакции отдельных личностей. Вяземский с Орловым вызвались проверить место преступления на предмет отдельных элементов, чтобы составить более подробную картину. Спорили больше часа, пока, наконец, не пришли к консенсусу. Директора школ погнали своих учеников по спальням. Ведуны остались проводить расследование вместе с мушкетерами. Мракоборцы ввели полумне какое-то зелье, и она мгновенно уснула сном без сновидений. Безвольное тело третьекурсницы связали и отволокли на второй ярус подземелий, в одну из огороженных посеребренным металлом камер, где и бросили. Ведун и капитан мушкетеров отрядили по одному человеку в охранение. Новость о том, что миленькая и скромненькая, пусть и слегка чудаковатая, третьекурсница Полумна Лавгуд едва не загрызла чемпионку Шармбатона, вызвала шок у всех учеников и учителей Хогвартса. Командир отрядов стражи вели расследование, желая восстановить всю картину происшествия и пока не распространялись о результатах, ссылаясь на тайну следствия. Мадам Максим устроила Дамблдору разнос. «Как вы могли взять в школу вампигессу, Дамблидога?» Распиналась она на следующее утро. «Это импоссибиль. Мы будем подавать ПЭГа-тест. Мадам Максим, смею вас уверить, что школа Хогвартс не имеет к этому прискорбному инциденту ни малейшего отношения», — пытался отпираться директор. «И уж можете быть уверены, что никто из нас не собирался выводить вашу чемпионку из боя. Вы, ответственное лицо, Дигикта Г.», — продолжала гнуть линию великанша. «Вы должны были обезопасить наших учеников от любых инцидентов. А что будет, если моя студентка Флега станет такой же, как она?»